37. Ощущение благополучия. Лет 15 назад, когда я заинтересовался изучением благополучия, вскоре стало ясно. Почти все, что нам известно о предмете, основывается на ответах миллиона людей на немногочисленные варианты одного и того же вопроса, обычно воспринимающегося как мера счастья. Очевидно, что вопрос адресуется вспоминающему «я», которое должно задуматься о жизни. С учетом всех обстоятельств, насколько вы довольны жизнью в целом? Поскольку вспоминающее «я» в моих экспериментах не проявило себя достоверным свидетелем, я решил в оценке благополучия обратиться к ощущающему «я». Предположим, что выражение «Хелен была счастлива в марте» будет иметь смысл, если она большую часть времени занималась тем, что ей хотелось бы скорее продолжать, а не прекратить. Редко оказывалась в ситуациях, которых хотелось бы избежать, и это важно, ведь жизнь коротка, мало времени проводила в нейтральном состоянии, не вызывающем ни удовольствия, ни неудовольствия. Есть много разных занятий, приятных и для души, и для тела, которые мы скорее продолжим, чем прекратим. Опять же, предположим, что примером ситуации, которую Хелен захочет продолжать, станет полное погружение в процесс, иначе называемое потоком. Состояние, охватывающее людей искусство в момент творчества и известное многим увлеченным фильмом, книгой или решением кроссворда. Во всех этих ситуациях прерывать процесс нежелательно. Еще я припомнил счастливое раннее детство. Я всегда капризничал, если мама отрывала меня от игрушек и вела гулять в парк, а потом упирался, когда меня уводили из парка домой, лишая качелей и горки. Сопротивление вмешательству означало, что я замечательно провожу время. И с игрушками, и на качелях. Я предложил измерять удовольствие Хелен, оценивая профиль благополучия, ощущаемого ею в каждый момент жизни. В этом я следовал идее гедонимометра Эджворта. Воодушевленный таким подходом, я сначала игнорировал вспоминающее «я» Хелен как ненадежного свидетеля реального благополучия, ощущающего «я». Я догадывался, что моя позиция чересчур радикальна. Так оно и оказалось. Но начало было положено.